Глава 16. 2012 год. В тихой и теплой палате реанимационного отделения Суссекской королевской окружной больницы пожилой мужчина, утомленный перелетом с юга Франции, сидел рядом с находившейся без сознания женщиной, держа ее за слабую, жилистую, в темно-каштановых пятнышках руку. Где-то рядом послышалось шуршание задергиваемой занавески. «Эйлин, я здесь, ты меня слышишь?» Он ощутил слабое пожатие. Ее седые волосы, обычно элегантно уложенные, выглядели нечесанными и спутанными. Лицо под ментами отекшее, раздувшееся, с черными и желтыми пятнами, шея в ожогах, оставленных, как ему сказали, горящей сигаретой. Непострадавшие участки кожи приобрели алебастровый оттенок трупа. В нем вскипел гнев. Он думал о том долгом пути, который они вместе прошли за свою жизнь. И ради чего? Чтобы закончить так? Он был не из тех, кто часто плачет, но в этот момент на глазах выступили слезы. У нее был двойной со смещением костей перелом черепа, повреждение цервикальной области спинного мозга, из-за чего ей при удачном исходе грозил паралич, и, что на данной стадии было почти несущественно, перелома правой ключицы и таза. Эллен весь день пребывала в стабильно бессознательном состоянии. И несмотря на то, что он все еще цеплялся за отчаянную, все более и более иррациональную надежду, в нем уже начинало зарождаться ощущение ужасной неизбежности. Каждые несколько секунд сигнализатор монитора издавал неизменное «бип-бип-бон». Старик вдыхал запахи обеззараживающих химических веществ, к которым периодически примешивался аромат одеколона и слабый фоновый запах электрооборудования. Она лежала на кровати вся в бинтах и проводах, изо рта и ноздрей торчали эндотрахеальные и назогастральные трубки. Внутричерепное давление измерялось специальным датчиком, еще один был присоединен к пальцу. Целый лес внутривенных шнуров и трубок вел от капельниц к морщинистым рукам и животу. Справа от нее возвышались два дисплея на тележке, стоявшей у изножия кровати, лежал лэптоп с записями и показаниями приборов. «Эйлин, я здесь с тобой!» «Это Гэвин, я здесь!» Старик увидел, как зашевелились губы, хотя и не смог услышать ее голоса. Он наклонился, приник к ее устам, но по-прежнему не слышал ни звука. Снова посмотрел на нее. «Что они взяли?» — прошептала она. «Не знаю», — сказал он. «Пока что не знаю, но это и не важно. Главное, чтобы с тобой было все хорошо». Она заговорила снова. «Они взяли часы. Это все, что у нас оставалось в память о нем. Вспомни, что сказал тебе тот парень, запомни цифры». Мысленно он перенесся на 90 лет назад, на набережную острова Эллис, где они дожидались посадки на Мавританию. Паренек в кепке с увесистым свертком, обернутым грубой бумагой, и он тоже вспомнил эти слова. «Как думаешь, Эйлин, что бы это могло значить?» Она уже не ответила.